Глава 13. Ян. Нет, однозначно эта девчонка скоро сведет меня с ума своими закидонами. Еще вчера все было хорошо, а сегодня она снова надумала себе стрекороба. И ладно бы объяснила, что ей не нравится. Так лишь промямлила что-то о Ренате, чем чуть не вывела меня из себя. Я, конечно, понимаю ее страхи. Они обоснованы. Но если подумать, разве стал бы любой мужчина делать что-то приятное для обычной подстилки? Все они, как красивая сказка на ночь, которая испаряется на утро. Да я в жизни никогда ни с одной девушкой не проводил столько времени, сколько трачу на Ярославу. И самое противное, что объяснить-то ей ничего сейчас толком не могу, пока не раскроются все карты. И мне впервые было страшно, просто до жути. Как представлю ее личико, когда она узнает правду о себе. Хочется сразу просто убить всех, кто с ней это сотворил, или пусть даже частично замешан в этом деле. Желание спрятать это всех, защитить. С каждым днем становилось все невыносимей. Она же такая доверчивая, добрая и ранимая. Если узнает, как Ренат с ней поступил. Он единственный, кто всегда был рядом, кого она любила. Для нее это будет крахом всего. И в первую очередь это будет стоить ей доверия к другим. Она и так никого к себе не подпускает, а тут и подавно закроется. Сегодня должен был приехать Батурин, но я договорился встретиться с ним в офисе Рената. Все равно надо просмотреть бумаги о делах клана. А Альфа Серых Волков уехал на объект неподалеку от своего главного офиса, поэтому после истерики Ярославы мы вместе поехали в город. У кабинета нас встретила секретарша Айдарова. Вполне милая особа на первый взгляд. А на второй она понравилась мне еще больше, так как моей паре был явно неприятен наш короткий диалог и улыбки, которыми я обменялся с Алиной. Волк внутри победно рыкнул, чувствуя эмоции своей пары. Пусть пока неосознанно, но она уже приняла его. Это самое главное. В кабинете альфа-клана Серых Волков было сумрачно. Впрочем, мне это нисколько не мешало видеть даже самые малейшие детали интерьера. Ярослава подошла к окну и подняла тканевое полотно, пропуская в помещение солнечный свет. На массивном рабочем столе лежало множество папок, специально подготовленных для меня. Сев в кресло, стал просматривать одну за другой, пока девушка не задала странный вопрос про мое имя. Не сразу понял, о чем речь, но потом губы сами собой разъехались в привычной ухмылке. Какая же она забавная, моя пара. Поманил ее к себе и усадил на колени, когда она подошла на достаточно близкое расстояние. Вдохнул присущий только ей аромат ночных линий, и тело тут же отозвалось пульсацией в паху. Нет, я никогда не смогу насытиться, несмотря на то, что мы только недавно были близки. Волк внутри меня согласно рыкнул, а уж когда она запустила свои маленькие ладошки в мои волосы, зверь стал рваться на свободу. Ему тоже хотелось, чтобы Ярослава погладила его шерсть, как в прошлый раз. «Никогда не испытывала ничего подобного, как рядом с тобой», — полушепотом заговорила она. «Словно наваждение какое-то». Провела ладошкой по моей щеке, и я чуть не заурчала от удовольствия. «Ты — мое наваждение». Касание ее губ к моим отозвалось щемящей нежностью в душе. «Когда ты так близко, уже и не помню, кто я. Рядом с тобой становлюсь как будто другой». Это ее признание было столь внезапным, что я даже не сразу сумел на него верно отреагировать. Меня накрыла такая волна счастья, что, не удержавшись, зацеловал все ее лицо вперемешку со своими словами признаний. «Какая она все-таки ласковая, моя девочка!» Смахнул со стола все ненужное и усадил на него Яру, вклиниваясь между ее ног, остервенело терзая ее открытые участки кожи и попутно расстегивая блузку. Краем сознания отметил посторонний шум, который никак не прекращался. Оторвавшись от своей волчицы, С яростью посмотрела на телефон, который издавал эти противные звуки, не давая насладиться любимой. Черт! Там же, наверное, Батурин пришел. Как не вовремя-то. После короткого разговора с Алиной хотел было пригласить его в кабинет, но, посмотрев на растрепанную Ярославу, велел отправить гостя дожидаться меня в коридоре. «Подождешь здесь?» Поинтересовался у девушки, целуя ее в висок, и тут же направился на выход. «Иначе, если еще немного задержусь здесь, хоть на мгновение, с этим Виталием поговорить получится не раньше, чем через час». Уже на выходе до меня донеслось ее тихое и немного растерянное «Угу». Из кабинета я вышел с довольной улыбкой на лице, которую никак не получалось спрятать. «Я отправила господина Батурина в конференц-зал», — сообщила Алина и пошла провожать меня до нужного помещения. Внутрь я заходил все такой же счастливый, но, увидев спину собеседника, все хорошее настроение моментально пропало, уступив место неприязни и гневу. «Виталий Батурин, я прошел вглубь помещения, где ждал оборотень, и уселся во главе стола переговоров». Брюнет оторвался от рассмотрения пейзажа за окном и взглянул на меня. Серые глаза смотрели цепко, словно изучая и оценивая. Моему волку это не понравилось, как и мне самому, но я не спешил показывать свою силу и начинать разговор. Верно. Ренат сказал, вы хотели со мной поговорить о Ярославе и сыворотке, которую мы ей вкалываем каждые 3 месяца? — уточнил сухо. Губы растянулись в злой усмешке. Кажется, ни Айдаров, ни остальные еще так и не поняли, кто перед ними. Одна Ярослава проявила чудеса дедукции, поняв почти сразу, что я не бета. Хотя, надо признаться, когда она меня тогда назвала помощником Альфы, на мгновение даже дар речи потерял, но девушка очень быстро поняла свою оплошность. Умненькая. А тут? Что ж, так даже лучше. Батурин не будет елозить и изображать из себя послушного волка. Верно. Мне нужно знать все. Как действует препарат и каковы последствия от его использования. Гость присел напротив меня и пустился в разъяснение. Чем больше я узнавал, тем сильнее разгоралось желание во мне просто истребить всю верхушку клана серых волков. Становилось все сложнее сдерживать своего волка и силу альфы. Сыворотку девочки начали колоть в 3 года. Поначалу ее волчица сопротивлялась, что приводило к нервным срывам ребенка и сильным болезненным ощущениям. Но давать препарат все так же продолжили. В течение месяца малышка лежала в лаборатории Батурина в закрытой секции. О происходящем знали только он, мать Рената, сам Альфа стаи и его бета Вадим. К концу месяца зверь девочки все же сдался и перестал подавать активные признаки присутствия. Еще месяц прошел в попытках окончательно подавить вторую сущность ребенка, и только после этого Ярослава вернулась обратно к матери Айдарова. Ну а дальше они проводили одноразовую процедуру раз в 3 месяца для поддержания организма в нужном состоянии. Пока я слушал эти спокойные, даже равнодушные пояснения, словно сам все переживал со своей любимой. Создали 3-летней малышке такой стресс. Неудивительно, что она ничего не помнит. Убить, растерзать и оставить умирать на глазах у всего клана. Да, как они вообще посмели пойти на такое без разрешения моего предшественника? А я, принимая его дела, нигде не встречал даже упоминания о таком. Вы хоть понимаете, что я сейчас имею право убить вас всех 4 за такое? Вы же лишили одного из оборотней ее сущности и возможности продолжить свой род. Кто она теперь, по-вашему? Мой голос все больше срывался на высокие ноты. Подавляемая сила стала хлестать вокруг еще, пока еле заметно, но сдерживал своего волка я уже из последних сил. Они обидели его пару и теперь должны были понести наказание. «Это был приказ Альфы», — начал переводить стрелки Виталий, а я не сдержался. «Я ваш Альфа! Я, не он!» Да и предыдущего главу вы не поставили в известность. Девочку можно было спасти по-другому, спрятать у нас. Отсюда возникает другой вопрос. А все ли так на самом деле, как рассказал Ренат? Или это тоже лишь ложь, под которой скрывается нечто другое? А теперь бы я хотел знать, как все исправить. Все это проговорил ледяным голосом. Как не сошел на крик, понятия не имею. Но даже этого хватило, чтобы Батурин побледнел. Вот только вместо признания я, в свою очередь, тоже получил обвинение. Организм Ярославы за 17 лет уже успел войти в частичный симбиоз с препаратом, проговорил мой гость, сцепив руки в замок перед собой. Трудно сказать, насколько эффективна будет сыворотка в данных условиях. Не рекомендую резко и без подготовки прекращать процедуру воздействия. Он открыл портфель и достал оттуда две запечатанные колбы с зеленой жидкостью, толкнув их в мою сторону, которые я сразу же убрал во внутренний карман пиджака. Думаю, про то, что может произойти с девушкой, в этом случае вы и сами прекрасно понимаете. Уж лучше пусть ее волчица так и останется запертой, чем вырвется на свободу и возьмет контроль над человеческой сущностью. Я, конечно, могу оказаться неправ насчет того, какими именно будут последствия, потому что однозначного ответа просто не может существовать. Но то, что Ярославе будет очень плохо довольно долгое время, это факт. А вот это вот уже не ваши проблемы. «Все, что смогли, вы сделали!» — грубо прервал его речь. «Если это все, что ты можешь, тогда не буду задерживать!» И кивком головы указал на дверь. Ученый поднялся с места, но уходить не спешил. Он наперся о столешницу на сжатые в кулаки руки, серые глаза оборотня сузились, а лицо исказило негодование. «Вы ведь понимаете, что все может выйти с летальным исходом для Ярославы!» Сквозь зубы процедил Виталий. «А вот это еще надо выяснить, пока у меня есть только твое слово и слово Рената, и ничего больше. А мне этого недостаточно!» Резко ответил я. «Недостаточно?» усмехнулся Батурин. «А ее смерть будет достаточным аргументом?» Из груди вырвался рык ярости. А в следующее мгновение он уже лежал в обломках дубового стола. Хотелось еще его побить о пол, чтобы хоть как-то вправить мозги этому уроду. Но я сдержался. «Ты и Ирина только сейчас подумали о последствиях?» Зло оскалился в лицо оборотня. «То есть, когда вы трехлетнему ребенку начинали колоть вакцину, подавляющую сущность оборотня, об этом тогда не думали? Ублюдки!» «Мы лишь защищали ребенка!» Прохрипел он, придавленный моей рукой в области горла. «Вы искалечили этого ребенка!» Процедил в ответ, поднимая мужчину за грудки на ноги и попутно доставая мобильник. Набрал номер главы своей охраны, вызывая сюда. Ребята заявились почти сразу. «Этого!» — кивнул на мятого Батурина. «На самолеты не выпускать из-под надзора. Через пару часов вылетаем домой. Подготовьте все ко взлету. Вещи, документы из дома тоже заберите. И еще!» — достал из кармана сыворотку и протянул главе охраны. «Беречь! Отвечаешь лично, своей головой. Идите!» Оставшись один, осмотрел итог своей несдержанности и устало вздохнул. Что же тут творится? И еще пожар в клане Белых Волков, так вовремя случившийся тогда. То, что это все связано, я убедился теперь уже точно. Но вот при чем здесь Ренат? Почему-то мне казалось, что все не так просто в этой истории с Ярославой. И вроде бы правда лежала на поверхности, но не хватало одного кусочка пазла, чтобы можно было сложить полную картину происходящего. Провел ладонью по лицу и посмотрел на потолок. В углу висела камера видеонаблюдения. По позвоночнику прокатилась волна ужасной догадки. Рванул из помещения в надежде на удачу, но кабинет Рената был ожидаемо пуст. Черт! На дисплее монитора компьютера Рената был виден конференц-зал. Яра, Яра, Что же ты такая любопытная? Я ведь просил мне довериться. И не надо быть умным, чтобы понять, что если она слышала даже часть нашего разговора, рванула главному виновнику всего, чтобы обо всем узнать из первых уст. Глупышка моя, я бы и сам тебе все рассказал. Прошептал себе под нос, уже сбегая по лестнице вниз на выход. Сейчас ждать лифт было затратно по времени, а каждая минута промедления стоила душевного равновесия моей пары. Выбежав на улицу, остановился, набирая номер Рената. Тот взял трубку практически сразу. «Айдаров», — ответили на вызов. «Это Адвайр. Ярослава через твою следящую систему подслушала наш разговор с Батуриным. Скорее всего, побежала к тебе за объяснениями. Задержи ее, я скоро приеду». «И не приведи, Луна, тебе ее обидеть!» На этой ноте отключил разговор, направляясь на стоянку к своему автомобилю. Вспомнилось, он говорил, что сегодня будет весь день на объекте, где-то неподалеку от своего офиса. Приехал туда в момент, когда белая волчица от всей души вмазала ему по роже. Мои брови невольно поползли вверх, а на лице расплылась очередная восхищенная улыбка. Как я и говорил, достойная спутница Альфы. Развернувшись, она направилась в мою сторону, ни на секунду не остановившись. Уселась в салон и невидяще уставилась в лобовое стекло. Лишь дрожащие руки выдавали ее состояние. «Мне его убить?» — спросил тихо, пристально следя за Айдаровым. «Нет!» — с ужасом выкрикнула она, поворачиваясь ко мне, и продолжила уже спокойнее. «Он того не стоит!» Провел большим пальцем по ее мокрой щеке, вытирая слезы, а затем завел двигатель автомобиля и тут же сорвался с места. Волк во мне давно уже требовал крови всех тех, кто причинил зло Яре. И сейчас, сжимая до хруста руки на руле, я успокаивал себя высокой скоростью, то и дело поглядывая на девушку. Казалось, она потухла. Даже быстрая езда ее не волновала, как раньше. Чертыхнувшись, остановился на обочине у кромки леса по пути к аэропорту и, отстегнув ремень безопасности, выбрался наружу. Зашел вглубь деревьев и там разделся, обернулся и своим помчался подальше от дороги. Мой волк бесновался, требовал мести. Чтобы его успокоить, решил вымотать себя пробежкой. Сколько так пробыл в этом состоянии, не знаю, но когда вернулся, Ярослава ходила у кромки леса, всматриваясь в его глубь, явно выискивая меня. Рыкнул, возвещая о своем возвращении, и она тут же рванула в мою сторону, упала рядом со мной на колени и разрыдалась, уткнувшись в мой мех и обнимая меня за шею. Я слизывал шершавым языком слезы с женского лица и успокаивающе терся мордой ее ладони. Вскоре девушка успокоилась и позволила мне обернуться, пристально наблюдая за происходящим. Молча оделся и поднял Яру на руки. Сам же усадил девушку в машину и пристегнул ремнем безопасности. «Все хорошо, хорошая моя. Мы все исправим, я обещаю. Только не плачь, девочка моя. Мне становится еще больнее от этого». Хаотично целовал ее бледное от стресса личико, причитая всякие глупости. Оказавшись на взлетной полосе рядом с моим личным самолетом, Ярослава словно очнулась. «Ян!» «Мы летим в Шотландию, милая», и протянул ей руку, которую она не спешила принимать. «Ярусь, там мне проще обеспечить тебе безопасность, если Ренат сказал правду об охоте за тобой, потому что я намереваюсь вернуть тебе волчицу, родная». Девушка смотрела на меня с непониманием происходящего и некоторой долей шока. Видимо, на сегодня слишком много потрясений выпало на ее долю, и нервная система малышки просто уже не справлялась с потрясениями. «Прости», — покаянно произнес и сделал шаг к ней, но та попятилась от меня, мотая головой. Перехватил ее за талию и поднял на руки. Та в испуге замерла, вцепившись в лацканы моего пиджака. Поцеловал любимый висок и понес на борт. Через 15 минут самолет уже взлетал в воздух.